К весне у меня уже мысли не мелькало объявиться за наследством. Казнь с конфискацией стали излюбленным блюдом пришедшего к власти цесаревича. Император все еще был жив, но давно не появлялся на публике. В Петербурге раскрыли новый заговор против правящей семьи, казнив и сослав еще около полусотни дворян. И так невеликое число магов-венценосцев за зиму сократилось больше, чем наполовину. Пристально следить за событиями в стране не хватало сил, но я видел то, что творилось вокруг. Новоназначенный губернатор закручивал гайки, продукты дорожали, начались перебои с поставками, в результате которых у нас, привокзальных грузчиков, периодически объявлялись простои. Народ, который сначала вяло реагировал на далекий столичный произвол, начал бояться. Сначала робко, а потом смелее в моду вошли доносы, после которых пропадали целые семьи. Иногда схваченные благополучно возвращались, но их было меньшинство. Очень неуютно стало магам, их преследовали особенно рьяно. Кто-то умный сделал вывод, что под ударом в первую очередь маги-венценосцы, а во вторую, связанные кровным родством с императорской семьей, да и просто богатым стоило поберечься. С первым у меня не задалось, со вторым тоже не очень, хотя какая-то капля по материнской линии передалась. Отцу, утверждавшему, что мать не являлась бастардом Павла II, я склонен верить, но Солнцевы все равно в каком-то колене с императорским родом пресекались, а кто его знал, какая степень родства уже считалась опасной. К тому же кому-то могло достать и слухов. А деньгам спокойнее было в фонде, для того, чтобы признать меня мертвым, требовалось не менее 7 лет, из которых прошло только 2. В ночлежке резко прибавилось обитателей, старожилы насмерть схватывались с новенькими за доступные способы заработка. Теперь я уже без сарказма благодарил Газу за свое место, работа позволяла не опускаться на самое дно. Сан не был жив, его видели то тут, то там, но чаще, в южных районах империи, где он оттачивал на посланных на его поимку войсках новые умения. 18 часов поездки было отчаянно мало, чтобы передать все выводы и наработки, но из Василия вышел отличный ученик, теперь он уже не был привязан к пескам, удивляя врагов неожиданными финтами. Да и действовал он уже не в одиночку, к нему медленно, но верно стекались недовольные и чудом избежавшие казни счастливчики, даже кто-то из императорской семьи присоединился. Несколько раз в городе разбрасывались листовки с изображением брата, восседавшего на моей звезде, но тех, кто их распространял, жестоко ловили, а сами агитки мгновенно изымались. И не раз уже думал, чтобы тоже податься в их степи, но трусливо продолжал надеяться, что все устаканится само собой. В народе все чаще ходили разговоры о том, что наследник – самозванец, а императорские регалии его не принимают. В один из дней простоя, подставляя лицо хилому мартовскому солнышку, я валялся на штабеле досок и вспоминал все, что рассказывал Санни об этом артефакте. В разумность комплекта из короны, державы и скипетра я по-прежнему не верил, но допускал, что какой-то тест на вменяемость в них заложен. То, что я не знаю, как такое провернуть, не значило, что не мог никто. А регалии не просто удостоверяли легитимность правителя, будь это так, давно бы сляпали внешнюю копию. Отличить подделку от оригинала мог только маг, да и то, видевший их раньше. Нет, все не так просто. Без монарших символов не получалось утвердить целый свод документов. Они давали на бумаге не поддающийся повторению оттиск, без них нельзя было зафиксировать присягу. А еще они по слухам придавали владельцу ряд совершенно уникальных способностей. Баста. Посреди моих ленивых размышлений к горе сваленных досок подкрался Равиль, не будет сегодня работы. Епта. Выругался от новости, что опять, состав застрял в соседней области, только завтра теперь. Ну, епта же. Протянул я, прикидывая финансы. По всему выходило, что денег только на один раз пожрать, домой. Не, ты иди, а я земляка встретил, с ним посижу, поздно вечером буду. Жаль, надежда объединиться с товарищем в плане обеда уже нарастаяла. Нехотя слез на землю, удивленно оглядывая все еще переминающегося с ноги на ногу Равиля. Что, Петя, ты это, виновато произнес он, поосторожнее. Ладно, пожал плечами, если ночевать не придешь, то завтра как обычно. Да конечно, он сильнее вжал голову в плечи, завтра. Недоуменно посмотрел вслед суетливо семенящему Равилю и побрел по лабиринту штабелей. Темнота от удара по лицу доской возникла неожиданно. Очнулся от сырости и чужого воя. Пропитавшееся мартовской грязью пальто мерзко холодило спину и не давало своей тяжестью подняться, но, пусть и не с первой попытки, удалось выпрямиться и, повиснув на очередной груди лесоматериалов, встать на ноги. Отец, творя мою защиту, учитывал спарринги с командой охранников, считая, что некоторое количество синяков пойдет мне только на пользу, но при этом как-то определил уровень, за которым поединок становился избиением, чего он допускать был не намерен. До сих пор поражаюсь, как всю эту сложную систему можно запихать в два тоненьких ободка, но это же Романов. Ему удалось. Теперь я еще узнал, что защита была активной. Двое моих обидчиков с воем катались по мокрому снегу, а третий лежал, не подавая признаков жизни, то ли в отключке, то ли совсем того. Кое-как отряхнувшись, поковылял прочь, добавив напоследок двум грабителям, заставив заткнуться. На выходе из погрузочной зоны помахал рукой сидящий на корточках знакомой компании амбалов, ловя их недоумевающие взгляды. И только отойдя на несколько кварталов, сложил картинку. Равиль, сука. Нет, Равиль не сука и как мог, пытался предупредить. Это я беспечно отмахнулся от его предупреждений. Мне уже несколько раз намекали, что в артели я занимаю чужое место, но этих намеков я тоже не желал понимать. Идиот, епта. В ночлежке, как подозреваю, мне теперь тоже будут не рады, но мне незачем туда возвращаться. Все свое ношу с собой. Полупустой, промокший сидр на поле боя я не оставил. Надо было еще и налетчиков обшарить. Дурак, совсем отупел с этой тяжелой работой. Медленно тащась по переулкам, в очередной раз соображал, что делать. Гостеприимная Казань встала поперек горла, но теперь и средств нет, чтобы ее покинуть. Единственное, что приходило пока в голову, это добраться до Николаевска, благо, он относительно недалеко, а там у кого-то из знакомых разжиться деньгами и податься на юг к Санне. План так себе, но даже на его исполнение требовались деньги. Вдобавок новая власть очень косо смотрела на нищих и бродяг, а я сейчас от них ничем не отличался. Потер ноющую грудину, наткнувшись пальцами на медальон. Вот, мама, и дошла очередь до твоего наследства. Новодел, не новодел, а серебряное украшение, хоть что-то стоить должно. И даже хорошо, что не княжеская фамильная цацка, с такой по нынешним временам попасться, верный билет в кутузку. Антиквар Щербатов, попалась на глаза обшарпанная вывеска, стилизованная под старину. В моем виде, конечно, только по антикварам и шастать, но и лавка не выглядит фешенебельной. По стеночке спустился в подвал, чтобы оказаться в скупо подсвеченном царстве фарфоровых кошечек и тяжелой мебели. Нет-нет-нет, юноша, ради бога не туда. Выскочил из-за стойки согнутый годами дедок, пресекая мою попытку пройти мимо обитого тканью кресла. Посмотрев на тянущийся за собой грязный след, признал его предупреждение справедливым. Вот так, вот сюда. Вцепившийся в рукав старик провел мимо тесно стоящих экспонатов к прилавку и, вернувшись на собственное место, уже другим тоном произнес, что у тебя то ли уши подросли, то ли голова, но когда-то свободно надетая цепочка не желала покидать шею. Справившись, грязным обломанным ногтем подцепил мамину фотографию и вынул из рамки. Полюбовавшись на забытую улыбку, спрятал крохотный овал карточки в карман, а медальон протянул антиквару. Получивший вещицу в руки старик встрепенулся, сменил очки, потом надел вторые прямо поверх первых. Я ожидал от него бормотания, возгласов, но изучение проводилось в полной тишине. Только несколько раз он накидывал меня своими ставшими просто громадными за двойным стеклом глазами. «Юноша, обычно это не в моих правилах, но я вынужден вас спросить, откуда у вас эта вещь?» Требовательно спросил старик, закончив осмотр и зажав медальон в кулаке. «Ну же, давайте сюда». Через стойку потянулся я за своим имуществом. «Не берете, так не берете». Мой жест остановила тяжелая ладонь, опустившаяся на правое плечо, и вторая, легшая на левое. Ну что за день, а старичок, отложив в сторону очки, куда-то растерял весь свой налет благообразности, напомнив хищным прищуром недоброй памяти Соколова. Эту вещицу я узнаю в любом состоянии, потому что сам же ее делал своему очень старому другу. А знаете, юноша, в моей жизни было очень мало людей, которых я готов назвать своими друзьями. Хе-хе-хе. Скрипуче задребезжал он, изображая смех, очень мало. Пройдемте, юноша, советую не сопротивляться. Свои ответы я получу в любом случае, а вам будет больнее. Интерлюдия. Что нового? Не мелочась на приветствие, обрушился вопросом хозяин на согнувшегося в поклоне свитского в форме полковника императорской гвардии. Ничего, государь, опять ложный сигнал. Формально его собеседник государем еще не был, но вернувшемуся с пустыми руками подчиненному показалось, что капелька лести не повредит. «Максимка, Максимка!» С притворной жалостью протянул цесаревич, вальяжно запуская вокруг головы мужчины рой опасно трещавших огненных шаров, а ведь такие надежды подавал. «Ваше Величество!» Рухнул на колени названный Максимом, «Государь, мне удалось получить доступ к романовскому хранилищу». «Ваот!» Довольно протянул наследник, взмахом руки уничтожая парящие сгустки плазмы, «можешь, когда хочешь, а жить-то хочется», ласково, с легким оттенком безумия спросил хозяин, помогая подняться посетителю. Водворив Свицкого на ноги, цесаревич прижал его к стене, придушивая за горло. «Очень хочется жить, Максимка, жить хорошо и долго». Еще немного попугав подчиненного нехваткой кислорода, он разжал хватку, давая своей жертве отдышаться. Словно насытившись чужим страхом, безумие покинуло глаза наследника, и он произнес спокойным голосом, не вяжущимся с только что продемонстрированной вспышкой, о том, что ты договорился с банкирами, мне докладывали еще неделю назад. Судя по тому, что ты все это время молчал, ключа там нет. Нет, государь. Снова на всякий случай рухнул на колени полковник. Знаешь, Максим, почему я приблизил тебя когда-то? Удивил вопросом цесаревич командира собственного полка. Из-за отца, предположил полковник. Из-за него, конечно, тоже. Жаль, что у твоей матери не хватило ума остаться с ним в опале, которая оказалась частью плана моего хитроумного папаши. Гневно воскликнул хозяин, но тут же вернулся к обманчиво мягкому тону, из-за фамилии. Тогда мне показалось забавным иметь в своем окружении человека с фамилией Романов, отдавать ему приказы. Романов, туда, Романов, сюда. Была какая-то музыка в этих звуках, но знаешь что? Что, государь? Жалобно проблеял Максим Романов, еще больше сжимаясь в своей унизительной позе. Мне уже больше не забавно. Отвернувшись от жалкой фигуры, наследник Великой Империи уставился в окно, за которым простиралась Дворцовая площадь. Отец протянет еще месяца три. С Солнцевым справиться без тебя. Твоя единственная задача, полковник Романов, принести мне ключ. И если ты мне не принесешь его в самое ближайшее время, я найду ключ, государь. Начал захлебываться заверениями распластавшийся по полу мужчина. Даже наследник, искренне ненавидевший обвившего его вокруг пальца артефактора, почувствовал брезгливость от жалкого вида сына великого ученого. Шел вон, глава 13. То, что последние месяцы я опасался демонстрировать магические умения, тратя их лишь на интенсивную подпитку собственного организма, не означало, что я все забыл и забросил. Напротив, в способах быстро убивать себе подобных я тренировался до посинения, пусть и только в теории. Я не боец и признаю это, но сейчас сама жизнь вынуждала в первую очередь заниматься наращиванием мускулов. Долгое предисловие для короткой ремарки. Ведущие меня под руки молодцы могли сколь угодно считать себя хозяевами положения, но отнюдь не являлись таковыми. Мне, не привязанному жестко ни к одной стихии, подойдет любая доступная энергия, и предварительные наброски цепочек уже вертелись в голове. Распоряжаться собой я позволял ровно до перехода к насилию, который, к счастью, не наступил. Пока что меня вело любопытство, а за время подъема по узкой винтовой лестнице из лавки в напоказ богато обставленную квартиру старик пришел к своим выводам, выгнав охрану, едва мы переступили порог его гостиной. «Садитесь, юноша!» Распорядился он и приглашающим жестом указал на место напротив своего, «Садитесь и не держите зла на старого антиквара!» Признаться, пребывая в некотором недоумении, начал я, не спеша усаживаться в вычурное кресло. «Ах, да!» Перебил хозяин, «снимите ваше, с позволения сказать, пальто. Это кресло делал сам Чиппендейл, и сомневаюсь, что уличная грязь пойдет ему на пользу. Бить, по крайней мере, точно не будут. Для этих дел наверняка имеются помещения попроще». Безуспешно поискав взглядом, куда пристроить пальто, так и уселся с ним в руках. Не уверен, что отсыревшие, изгвозданные в снежной слякоти штаны придутся светлой обивке по вкусу, но их снять не предложили, да я и не собирался, как и распускать уже почти готовую технику. Некоторое время мы с антикваром молча присматривались друг к другу, не начиная разговор. Он чего-то от меня ждал, но чего, стоило вернуться на родину, как мне то и дело попадаются люди, так или иначе знакомые с отцом. Наверное, пора уже привыкнуть, но я-то знал его затворником и каждый раз удивляюсь. Пользуясь нормальным освещением, сосредоточился на внешности собеседника, но быстро разочаровался. Старик и старик встретил бы на улице, спокойно прошел бы мимо. Выбивались из ряда лишь бледные, покрытые пигментными пятнами руки, густо унизанные перстнями, кольцами и печатками. Для стандартного мужского комплекта простого человека, пусть и состоятельного, перебор, нормой сильного пола считалось 5-6 колец, из которых одно обычно было помолвочным или обручальным, а остальные с разной степенью достоверности имитировали артефакты. Мода, пошедшая с магов, носивших на пальцах накопители. Лично свидетельствую, неудобно, особенно когда постоянно работаешь руками. Плюс на накопители, как правило, шли кости нескольких видов крупных животных, подходили любые части скелета, но красиво смотрелись, разумеется, только отшлифованные куски слоновьего бивня, которые и стоили соответственно. Оттаскать на пальце обломок позвонка или бедровой кости неведомо как сдохшей зверюги помимо эстетических соображений просто негигиенично. Это ж не камень, всю грязь в себя впитывает. Но это уже мои персональные тараканы, никому их не навязывал, не навязываю и не собираюсь. Отец носил, хотя в мастерской обычно снимал. Желающие понтануться подражатели покупали перстни с клыком моржа или нерпы, которые выглядели похоже, но никакой практической ценности не несли. Потом, когда в обиход вошли защитные кольца, стало модным дополнительно носить имитацию под них. В частности, мои обереги постоянно и принимали за такую фальшивку, поскольку разобраться, что артефакт, а что нет, с беглого взгляда мог только специалист или сильный маг, а и тех и других обитали единицы на тысячи квадратных километров, если не реже. Так вот, возвращаясь к цацкам антиквара, колечки явно непростые, без близкого рассмотрения что делают, не понять, но точно не безделушки. Одно, возможно, даже папиной работы, хотя не помню за ним страсти к украшательству, ему наоборот больше нравилось создавать неброские респектабельные вещи. Итак, чем бедный антиквар может помочь сыну старого друга юности? Прервал паузу старик, посчитав, что вдосталь на меня налюбовался. Бедный антиквар, услышав фразу, не смог удержать прорвавшийся смешок. Как минимум одно слово в прозвучавшем словосочетании стоило выбросить. Даже если не брать в расчет нацепленные артефакты, то оставалась сама комната. В древностях не разбираюсь. Мне что Чип Пиндейл, что любой другой краснодеревщик, но по-дилетантски оценить обстановку мог, бедной она не выглядела. Если прикидывать увиденное чисто в рублях, то сумма вышла бы со многими нолями. Но не выглядела она и роскошной, душила безвкусие. Нагромождение несочетающихся по стилю и смыслу предметов старины могло произвести на несведущих впечатление, но лично мне выдавало в старом пройдохе его происхождение с самых низов. После недолгого визита в усадьбу княжеского рода разница отчетливо бросалась в глаза. Признаться, снова начал я, ваше предложение для меня полная неожиданность. Отец мало упоминал о своих друзьях молодости, а в вашу лавку я забрел случайно. Случались в моей жизни совпадения и почище, философски пожал плечами так и не представивший старик, о котором мог только предположить, что он и есть Щербатов, но я вижу, юноша, что у вас есть необходимость в отдыхе. Давайте так, сегодня вы просто воспользуетесь моим гостеприимством, а все свои вопросы зададите потом. Предложенный вариант меня категорически не устраивал. По возрасту антиквар вполне мог претендовать на общую с отцом юность. Вопрос только, из какого он периода? Воровского, одесского или более позднего кружка кокаиниста бишка? Если отталкиваться от места, то вроде бы должен относиться к добродетельным, тогда предлагаемая помощь хорошо ложится на теорию и не вызывает подозрений. А вот если из первого даже не знаю, что предположить. Но высказать свои возражения мне не дали. Звоночек на стене просигнализировал о новом клиенте лавочки. Старик подскочил и спустился вниз, а меня взял в оборот один из мордоворотов, получивший указание от антиквара. Можно было рвануть и сбежать, но хитрый владелец магазина так и не отдал маминого медальона, о чем я сообразил не сразу. Зато вид обычной кровати, застеленной белым бельем, чуть ли не довел до слез ностальгии. Только сейчас я понял, насколько устал от грязных ночлежек, от невозможности нормально выспаться и досыта наесться, от тяжелой работы, не идущей на пользу моим чутким рукам, от вони, клопов и вшей. И еще я прочувствовал, насколько мне не хватало адекватного взрослого, способного хоть немного обо мне позаботиться. Таким человеком мог бы стать дядя после снятия с него моих надуманных обвинений, но не срослось. Теперь уже понятно, что, к счастью, Но может быть получится найти поддержку здесь, чего я только не передумал. Нежесть в горячей ванне. Основные последователи Бишка были перечислены в учебнике и, когда отец отнес себя к их сообществу, списочек я специально освежил. Общеизвестная история сохранила 5 фамилий. Сам Бишка, Таржинская, Якимов, Пушкин, поэту не родственник. И Заяц, это фамилия, если что. Никаких Щербатовых там не упоминалось, но и Романов тоже не фигурировал. Так что не показатель. С другой стороны, сходство клички Щербатые и вывески магазинчика навевало на мысли. Отец очень расплывчато тогда о своей шайке-лейке упомянул, дескать, связь потерялась, но мог ли он обмануть или не договорить? Наверное, мог. Тот этап в его биографии не из тех, что станет хорошим примером для сына. Взгляд в зеркало на следующий день убедил в правильности выбранного решения остаться. Опять громадная шишка и опять отек с синяком на пол лица. Сотрясения нет, тошнота и головокружение отсутствовали, но на люди лучше не выходить. Петя, при виде меня старичок приподнялся с места и побледнел, но тут же рухнул обратно на стул. Да конечно, Петя, пробормотал он себе под нос. Разве я на него похож? Лицом не очень, это мои глаза меня уже подводят. Хотя, до того, как остепениться и стать тем, кем вошел в историю, Пит был не дурак выпить и подраться. И такие украшения. Он с противным хихиканьем указал ложкой на мое разбитое лицо, часто ему сопутствовали. Попытался представить отца с синей опухшей рожей и не смог, картинка выходила сюрреалистической. Похоже, походка, манера держать голову, жесты, интонации, продолжил тем временем хозяин. Садитесь, юноша, разделите со мной трапезу, в моем доме вам ничего не угрожает. Простите, но с кем имею честь? Ах да, старость не радость. Встрепенулся старик и встал, представляясь по всем правилам. Позвольте представиться, Пушкин Георгий Иннокентьевич. Но вы, юноша, можете звать меня просто дядя Жора. Ваше представление мне не требуется, я вас еще крохой помню. Хотя вы меня, конечно, нет. Вы приезжали к нам в гости? Нет, накладывая мне в тарелку кашу, отозвался однофамилец поэта. Эдикт, что вашему отцу нельзя жить в крупных городах, вышел уже после вашего рождения. До этого момента они с Надеждой Михайловной, ах, какая эффектная была женщина, жили здесь, в Казани. Это потом уже им в Николаевск пришлось перебраться. Чуть позже, когда ваша внешность перестанет быть такой приметной, я вам покажу дом, где вы родились. Он, кстати, теперь ваш, но появляться там, как и называть свои данные где-то кроме этих стен, я вам не рекомендую. Даже среди моих помощников и знакомых может затесаться нестойкий с обещанному за вашу голову вознаграждению. Подумать только, у меня где-то здесь есть дом. Злость на неизвестного охотящегося на меня родственника, на общую обстановку в стране, при которой я, наследник немаленького состояния, вынужден скитаться по ночлежкам, подступила к горлу. Ну-ну, юноша, не горячитесь. Все уладится, рано или поздно, утешил хозяин, заметив мое негодование. Ешьте лучше кашу. Каша мне нынче удалась, не иначе, как для вас старался. Спасибо, Георгий Иннокентьевич. Дядя Жора, юноша, дядя Жора. Не задалось с одним дядей Жорой, зато очень хорошо пошло с другим. Вывеска Щербатов, как выяснилось вскоре, осталась от прежнего владельца, но совпадение фамилии хозяина с одним из последователей теории благодетели сбивало с толку только первый день. Что пробивался воровством, антиквар признался не сразу. Поначалу отбрехивался общим дворовым детством с отцом, но не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться. Когда-то давно сидевшие как влитые, а теперь свободно болтающиеся на узловатых пальцах перстни скрывали наколки, а в речи его поначалу изредка, а потом все чаще проскакивали словечки вроде «шо», «ша». Моих недавних коллег по погрузке он совершенно естественно назвал «бендюжниками», а ко мне самому часто обращался «кефаль» или «пит», явно путая с отцом. И зуб дам, снова выбитый в драке, если сейчас не промышлял скупкой краденого. Днями старик пропадал в лавке, предоставляя меня самому себе и обширной библиотеке, зато вечерами ударялся в воспоминания. О проказах юности дядя Жора рассказывал охотно, то и дело вставляя. А помнишь, Пит, через неделю уже бросил поправлять, бесполезное занятие. Зато перед глазами как наяву вставали картинки солнечной послевоенной Одессы. И хоть и трудно было поверить, что все описываемые безобразия творились при активном участии отца, над несколькими историями ржал до слез, открывая родителя с новой стороны. Многомесячный стресс выходил спячкой, Я спал по 12 часов, и все было мало. Каждый вечер проваливался к Морфею, едва коснувшись подушки, продолжая зевать днем. Но всему приходит конец, организм наконец-то переборол и скопившуюся усталость, и последствия драки. И, вертясь вставшей внезапно чужой постели, снова задумался, куда деть себя дальше. Слушать байки о старых добрых временах, конечно, хорошо, но только в качестве передышки. К слову, о первой семье отца дядя Жора почти ничего не знал. Возобновили они свое знакомство уже перед самым моим рождением, случайно столкнувшись на базаре. Совпадение, всем совпадением совпадение, потому что папа там оказался, исполняя какую-то прихоть молодой беременной жены, а дядю Жору при виде туго набитого бумажника растерянного с виду лоха потянуло вспомнить молодость. Такая вот встреча через годы и расстояние. Вконец замучившись бесполезными попытками уснуть, пошел на кухню за водой, но по дороге наткнулся на приоткрытую дверь хода в лавку. Непорядок. На ночь дверь закрывалась. И не просто закрывалась, я уже не раз становился свидетелем целого ритуала запирания системы из замков и засовов. Все маломальски ценные старик предпочитал хранить в квартире. О, идея! Защитный контур и охранная сигнализация. Если на самые сложные не замахиваться, то делается относительно недолго, и материалы недорогие, а при этом неплохая возможность отблагодарить за приют. Но это только завтра смогу заняться, а сейчас надо бы понять, как реагировать на выбивающуюся из распорядка дома деталь. Тихонечко подошел к лестнице, прислушиваясь к голосам внизу. Старик, ты выжил из ума. Ша, Баклан, не учи папу и баста. Первого не узнал, а вторым явно выступал дядя Жора. Его манеру речи ни с чьей не перепутаешь. Крест, он уже много увидел. Мочить щенка надо, он же не наш. Видно же, что чистюля фараонов наведет. Лающим шепотом чистил незнакомец. Прозвучавшие предложения мне очень и очень не понравились. Маловероятно, что в окружении антиквара наблюдается широкий выбор щенков. Что я мог такого увидеть, да еще в своем полусонном состоянии, не знал и давать наводку полиции не собирался, самому бы от них держаться подальше, но как бы еще донести эту мысль до дяди Жоры с мочильщиком. Ты на кореша моего не наговаривай, кефаль не выдаст, кефаль свой, проверенный, крест, кефаль умер, ты сам пил за его упокой, я помню. Почти взвизгнул первый, а потом продолжил уже другими интонациями, растерянными, ты че, без базара сбрендил, что ли, или он тебе что-то с мозгами сделал, я все старшому скажу. Долгий шорох внизу и шум падения, судя по звуку, упало что-то тяжелое, почти по наитию накрутил основу для техники, собираясь резко стартануть, будет меня учить всякий шлемазл. Раздалось в зловещей тишине бурчание дяди Жоры, иди, посмотри на дюка с люка. Новый звук, похожий на открывание чего-то, шкребание, кряхтение, шебуршание и гулкий хлопок закрытой крышки, заставил на старости лет, прости господи, и мерзенько, заставляя мои уже живущие собственной жизнью волосы подняться еще выше, захихикал, на дюка из-под люка. Я отпрянул от перил и поспешил скрыться в своей комнате, шаркающие шаги приближались к лестнице. Крест, мерил шагами закрытое пространство, не щербатый, а крест, тот самый, что орал отцу из вагона бросить воровство, чтобы не сгинуть за ними следом, дал ему толчок, чтобы свернуть с кривой дорожки и вырасти великим человеком, и тот самый, что сейчас за меня, или за отца, убил человека, возможно, впервые в жизни, вору убивать не в масть. Отец был достоин такой преданности, а я, засиделся я без дела, дядя Жора, объявил за завтраком плохо выглядевшему старику, нет ли работенки для меня, созрел, оживился хозяин, щуря на меня свои подслеповатые глаза, с какими-то сложными вещами связываться не хочу, но если завалялись артефакты, которые нужно освободить от привязки, или что-то починить, то милости прошу, и есть у меня мысль, а не поставить ли нам сигнализацию на квартиру и лавку, не обычную дешевку, а фирменную, романовскую, качество гарантирую, ай, молодца, кефаль, а я все ждал, когда же ты вспомнишь, хитро улыбнувшись, хлопнул в ладоши старик, посчитал таки достойным доверия, крышу антиквару подпортило конкретно, потому что я, оказывается, многое забыл, забыл, что половина лавки принадлежит мне, ведь это я дал денег на ее покупку, а случайно доставшуюся от прежнего владельца вывеску Щербатов мы нарочно решили оставить в память о третьем, сгинувшем на каторге кореше. От немедленной инвентаризации удалось отбиться, но бухгалтерские книги за этот и предыдущие годы под чутким надзором дяди Жоры пришлось пролистать, с умным видом кивая на его комментарии. Забыл, как прибыль со своей доли складывал на левые счета на всякий случай. Даже смиренно приняв свою ссылку и опалу, я не исключал, что кто-нибудь когда-нибудь за мной придет. Забыл, как хоронили исхудавшее тело удавившегося гвоздя. Самый старший из нашей компании последние полгода жизни мучился невыносимыми болями и специально заехал к друзьям детства попрощаться перед самоубийством. Забыл, как 3 дня по-черному пили за упокой моей жены. Как потом изредка из Николаевска совершал тайные вылазки в Казань, с трудом отделываясь от своих надзирателей. На этой новости я криво усмехнулся. Я-то думал, они по мою душу. Хотя, Коняеву все равно вечная память, Рафаэль Николая вряд ли пожалел. Забыл, как тайно выполнял передаваемые через креста заказы уважаемых людей. Я, блин, да хера забыл, ёпта. Извините, просто нет цензурных слов. И еще я забыл, как тогда, чуть больше 18 лет назад, в шутку, воплотил расчеты жены в украшение. Медальон, так долго болтавшийся на моей шее, оказался артефактом, тонкое снимаемое, никогда бы не подумал. Перегородка скрывала целые ряды рун, отмычка, гордо, словно сам являлся автором изделия, хотя отчасти так и было, произнес дядя Жора, работает только в твоих руках. И как, цепочка рун была уложена в объемную спираль, чтобы добраться до основных, требовалось сломать весь запаянный в эпоксид кублок, чего мне не хотелось. Сомневаюсь, что ничего не поврежу в процессе. Кефаль, ты меня устал уже, у кого спрашиваешь? Окончательно признав меня своим другом юности, крест все чаще переходил на одесский жаргон. Имею мнение, что сейчас узнаем. Работайте, юноша, дерзайте, это ваш профиль. После всех вываленных за день подробностей, возможность переключиться на знакомую и понятную деятельность обрадовала. Здесь, по крайней мере, все было закономерно, и мир с ног на голову не прыгал. Что я знал об отцовских шуточках? Попробовал проверенный путь. Порезал палец и капнул на показавшееся подходящим место кровью. Сигнальная руна, которую часто специально для наглядности вшивали в конструкт, не подвела, задорно подмигнув синим огоньком. А на другом уровне восприятия я заметил, как амулет проснулся, слегка зафонив в пространстве. «Ключ!» – вожделеющий зашептал дядя Жора. «Дай мне!» Вот я бы остерегался так смело брать в руки неизвестный работающий артефакт, но старик оказался настойчивым, почти вырвав медальон из-под моих ладоней. Хотя элементарную технику безопасности он все же соблюдал, удерживая украшение за цепочку. «Где же ты, где же?» — судорожно забормотал он, роясь в своих залежах. «Дядя Жора, воззвал я к его здравому смыслу, давай сначала на кошках проверим». Антиквар меня не послушал, приложив медальон к извлеченному из обычной черной неподписанной коробочки кольцу. Я мог его остановить, но мне самому любопытно было увидеть результат. Спящее кольцо никак не отреагировало на его действия, или, как вариант, отреагировало без видимых эффектов. Так и не внявший предупреждением старик судорожно нацепил на собственный палец новый артефакт, сняв и отбросив носимый до этого. Кольцо активировалось. Затаив дыхание, мы оба отслеживали изменения. Он – собственные ощущения, а я – процесс. Когда речь идет о мелких объектах, даже имея магическое зрение, крайне трудно разобрать, что происходит. Но шло время, а ничего не происходило. Точнее, было заметно, что кольцо что-то делало с хозяином, к артефакту потянулись нити из различных потоков, но конструкты выходили настолько крохотными и так быстро переключались, что уловить итог не получалось. Хотя нет, вскоре результат стало можно наблюдать воочию. Георгий Иннокентьевич на глазах менялся, наливаясь заемной силой, выпрямился, став выше ростом, с сумасшедшим восторгом расправил плечи и похрустел спиной. Стало безумно интересно, что же за кольцо нацепил на себя старик. Забытый за переживаниями медальон выпал со звоном из дрожащих пальцев дяди Жоры. Поднял мамино наследство с пола, успев пожалеть о собственном незнании такой полезной функции. Стоило ли корячиться и взламывать привязки, если мог то же самое проделать без усилий, пожертвовав лишь каплей крови, и едва не пропустил миг, когда напяливший новое колечко антиквар согнулся в приступе, спровоцированном чужой защитой. Отмычка не ключ, она лишь на время обманывала привязку. Большинство защит с определенным создателем интервалом запрашивало некий список параметров, на который было завязано. Получив подделанные медальоном данные в первый раз, артефакт успокоился, но новый запрос их не подтвердил. Лучше бы старик попросил меня взломать. Отрицание, срывание мерзкой вещицы, поиски врача. Спешно приведенному медику удалось откачать дядю Жору, но возраст, и так не блещущий здоровьем дедок слег полупарализованным. «Это надолго?» – спросил я у прибирающего в чемоданчик инструменты и лекарства доктора. 2-3 месяца, максимум, 4, равнодушно сообщил приглашенный на дом или, если на чистоту, буквально притащенный за шкирку врач, кабинет которого первым попался мне на глаза при забеге по улице. Так долго. Я ничего не знал о родственниках старика, но бросить его просто так не позволяла совесть. Туповатым охранникам, подвязавшимся при антикваре, в этом деле доверия не находилось ни на грош. А что, наследство уже руки жжет. С ноткой презрения бросил Степан Алексеевич Жидов, кажется, так гласила надпись на вывеске. Наследство, простите, я вас не понимаю, я его гость, он друг моих родителей. Теперь в свете болезни Георгия Иннокентьевича мне придется здесь задержаться до его выздоровления, поэтому и спрашиваю. 2-3 месяца, это не до выздоровления, 2-3 месяца ваш знакомый проживет при надлежащем уходе, с более благожелательными интонациями пояснил Жидов, ему почти 85, чего вы хотите в его возрасте. Предписание я составил, рецепты тоже, будут ухудшения, зовите. И оставил меня в чужом доме разгребать чужие проблемы. На первое время деньги в кабинете дяди Жоры нашлись, из них же заплатил за визит врача. Начать осваиваться решил с привычных мне вещей, с артефактов. Потухшее после отрицания колечко после недолгих поисков обнаружилось укатившимся под диван. Кроме скупки ворованного, слегший антиквар раньше баловался переделкой украденной ювелирки, сейчас уже нет, зрение подводило, но кое-какой ювелирный инструмент в его кабинете мастерской сохранился. Расположившись за столом, приступил к изучению, аккуратно вскрывая слой за слоем. Уже почти под утро разогнулся и со стоном отбросил раскуроченное украшение. Если выражаться языком Санни, то явный новодел, хотя и стилизовано под древность. Артефакты древних вообще были мифом, руноведение или, как его реже называли, артефакторику как науку создал мой отец, выведя законы и обобщив устойчивые связки. За время его жизни из удела кустарей и магов-недоучек руны стали значимой отраслью экономики наравне с машиностроением. В разобранном артефакте, несмотря на неизвестный почерк, все кричало о современном подходе. Не все цепи удалось понять, но назначение приблизительно стало ясно, то ли мид-артефакт, какие делал один из известных в Европе мастеров, с которым отец состоял в переписке, то ли энергетик, что, в общем-то, было одним и тем же, но с оговорками. Энергетик оказывал разовую стимуляцию на организм, мид-артефакты делались индивидуально под определенную болячку, хотя встречались и общего спектра действия. Колечко я бы отнес к мощным энергетикам, то есть, улучшая самочувствие здесь и сейчас, оно сокращало продолжительность жизни. Можно, конечно, потом, когда дядя Жора очнется, выяснить, под каким соусом всучили ему эту дрянь, но даже не интересно особо, скорее всего, как страшно ценный лечебный перстень. Старость не радость, а глядя на ровесников магов, до последнего ведущих активный образ жизни, очень хочется поверить в волшебство. Вдобавок я ему еще по мозгам проехался, представ в образе резко помолодевшего друга юности. Добавить сюда еще попавший в руки медальон-отмычку и до кучи его хозяина, на чью кровь он завязан, вот и не выдержал старик, не стал ждать полноценной проверки. Отправился спать, по пути проверив дядю Жору, и столкнулся с новой стороной бытия. Больной за ночь обделался, матерясь, перестелил постель и переодел бесчувственное тело в сухое, но надо было что-то предпринимать. Уже через день, пусть это прозвучит грубо, я истово благодарил отца за то, что тот умер в бою, не дав мне познать все прелести ухода за лежачим больным. Подгорелая каша с трудом пропихивалась в обвисший рот, зато гадил старик, словно жрал в три горла. Не доспав новую ночь, частично проблему решил, как обычно, привычным способом. Аналог платка-очистителя позволял на несколько часов не заботиться о сухости постели, но после использования свернутую на манер подгузника пеленку приходилось выбрасывать, выкидывая заодно получасовой труд по ее изготовлению. Рисовать серебрянкой по специальной ткани – это, конечно, не вышивать, но времени занимало достаточно. Соорудить трафарет я додумался только на 5-й-6-й. Неожиданную помощь я получил от приперевшегося рано утром в понедельник задолго до официального времени открытия лавки Рустама Мирзоева, одного из тупиц охранников. Когда я уже отучусь судить о людях по внешности, вовсе он не был тупицей. Попавшись в юности на убийстве по неосторожности, в драке, отсидев свое от звонка до звонка, Рустам давно зарекся от криминальных дел, но брать на работу исправившегося преступника благопристойные сограждане не спешили. Почти отчаявшись, бывший каторжник через третьи руки вышел на антиквара, искавшего нового охранника взамен попавшегося на воровстве. Что-то дядя Жора разглядел в заросшем громиле, взяв его к себе и приблизив, за что Мирзоев стал ему обязанным по гроб жизни. Уяснив ситуацию, а я собирался временно прикрыть лавочку, он выдал короткое: лавку закрывать нельзя. И как я, по-твоему, смогу это сделать? Почти взорвался я, поспав за выходные от силы часов 5. Лавку закрывать нельзя, это точка. Закройте, мигом примчатся старшие квартала. По казанской привычке он произносил слово «квартал» с ударением на первый слог. Георгия Иннокентьевича выкинут, как и вас, лавку отберут, наследникам ничего не оставит. А Георгию Иннокентьевичу деньги нужны на лекарства и еду. Отлично. Значит, есть наследники. Мысль спихнуть заботы на неведомых наследников крайне порадовала. Внучка, Георгий Иннокентьевич все ей завещать хотел, хотя еще внук имеется. Но внучка маленькая еще, а дочку он недавно схоронил, что-то с сердцем. Зять погиб много раньше, военный был. Хозяин поначалу Маруську сюда привез, но она его дичилась, с дочкой-то он не сильно ладил, вот и отправил девочку в пансион доучиваться. Теперь она только в июне приедет на каникулы. После длинной для него речи Рустам замолчал, дав мне время обдумать его слова. Значит, для всех дядя Жора приболел. Не приболел, плохая отмазка. Хозяин иногда на редкости нарывался, тогда увлекался и лавку на помощника скидывал. К вашему счастью, Григорий недавно уехал, новое лицо некого не удивит. Не два же месяца он что-то изучать будет. Потом видно будет, как у вас русских говорят, авось пронесет, авось да небось, только на них и оставалось уповать. Второй охранник на работу так и не вышел, и даже записки не прислал о причинах отсутствия, заставляя смутно подозревать о его судьбе. Опасаясь однажды почувствовать сладковатый запах разложения, я уже голову сломал, отыскивая в лавочке потайной люк, но, видимо, не хватало квалификации, чтобы вычислить замаскированную панель. Поискам еще мешало почти постоянное присутствие Рустама, при всей его доброжелательности посвящать постороннего человека во все дела дяди Жоры не хотелось. Одно радовало, никаких ароматов так и не появилось. Зато сам Мирзоев оказался просто бесценным кадром. Для начала он сбегал и привел старуху, сначала временно, а потом и постоянно заменившую меня у постели больного. Старая корга, кстати, русская по происхождению, но когда-то давно вышедшая замуж за татарина, оказалась родной бабушкой Рустама и прекрасно понимала, что ради хорошего места внука стоит держать язык за зубами. К тому же баба Шейда, по паспорту, Любовь Васильевна, взяла на себя не только уход за стариком, она же стала распоряжаться на кухне, освободив мне время, тратимое раньше на приготовление еды. Единственный недостаток – слишком быстро она признала кухню своей территорией, одинаково виртуозно ругаясь на меня с Рустамом на русском и татарском языках, причем так, что даже у нас с ним уши в трубочке сворачивались. Доверяй, но проверяй. Остальные комнаты, в том числе и свою, с появлением в квартире новых людей я тщательно запирал, а потом еще и обвешал все-таки сделанной сигнализацией, завязанной на два перстня, один себе, один в будущем для дяди Жоры или его наследника. Мне же пока пришлось встать за прилавок. При поддержке Рустама не так страшно. Ценники на большинстве предметов были наклеены, как и пояснения, а об особых клиентах он мне незаметно сигнализировал. Впрочем, к концу недели я и сам их научился легко вычленять среди благопристойной публики. Официальная торговля шла ни шатко, ни валко. 2-3 псевдостаринные вещи в день, да один стул в четверг, по поводу которого мы даже выпили на радостях, зато подпольный оборот лихо окупал все траты на содержание вывески. Что мне сильно облегчало жизнь, из-под полы продавались обычно простейшие артефакты, правда, сомнительного назначения и качества, но уж о них я мог болтать часами. Постоянный устойчивый спрос шел на шокеры разного действия и их антипод, защиту от электричества, втюхивая которые, уже к четвергу, сляпанные самостоятельно, я старательно не искал связи между повышением продаж и участившимися случаями обноса домов, огороженных высокими заборами спущенным поверху током, а также с ночными нападениями на случайных прохожих. Парочка, неспешно приближающаяся к конторке, выдавала себя за зевак, забредших в лавку древностей, но и без отчаянной сигнализации от Рустама я бы их с надоевшими я только посмотреть не спутал. К нам пожаловали серьезные уважаемые люди, в единственном числе, но с телохранителем. «И где Гоша?» – спросил важный. «Георгий Иннокентьевич уехал ненадолго по делам, изволит изучать новую покупку, чем могу служить?» Прогнулся в поклоне, «с меня не убудет». «Что за покупка?» «Артефакт, якобы древний», изобразил многозначительную ухмылку, «нет клейма, ищет мастера». «Надолго, как получится, дело такое, не быстрое». «Жаль, у меня к нему вопрос». «Так, может, я на что-то сгожусь?» Еще ниже прогнулся, почти насилуя себя. «Ну, погляди», на прилавок опустилась унизанная перстнями кисть. «Так, водосборник, красивый, этого не отнять, но нафига он в Казани?» «Шокер, между прочим, папин». «А вот это уже заявочка на уровень. Защита. Средние силы, хотя и с претензией. Накопитель, и даже больше, чем у Санни. Только зачем? Магом его обладатель не являлся. Ёпта. Кольцо, красующееся на волосатом мизинце, заставило меня отшатнуться и внимательно посмотреть на посетителя. Что?» Легким наклоном головы отреагировал на мой взгляд холеный мужчина. «Виселица», — ответил я. «То есть?» Криминальный воротила может научиться выглядеть как потомственный аристократ, может одеваться как аристократ, может пахнуть как аристократ, но не может им быть, потому что ни один из моих знакомых не совершил бы подобной ошибки. Колечко наследника рода Кучумовых, чьим главой до этой зимы был недавно повешенный по соседству с моим дядей казанский губернатор, на пальце вора смотрелось инородным элементом. Мысленно поставил свечку за здравие нудного и дотошного репетитора по геральдике, которого в детстве страшно ненавидел, но очевидное для меня вряд ли являлось таким уж очевидным для случайного обладателя родового перстня, пришлось пояснить. Его императорское высочество великий князь, государь Александр Павлович, в милости своей не стал казнить младшие и побочные ветви рода Кучумовых, отмежевав их от преступлений бывшего губернатора, так что род Кучумовых не прервался. Юному князю Юрию Кучумову, имеющему права на ношение этого атрибута, если не ошибаюсь, лет 10, с намеком посмотрел в холодно сузившиеся глаза собеседника. «Но это же не артефакт. Проверено». Не стал уточнять, кем и как проверено, потому что понял, не хочу этого знать. Вряд ли метод мне понравится. А на реплику клиента ответил: «Родовой перстень, хоть и без защиты с привязкой, в те времена их просто не делали. Малая печать наследника. Ценна исключительно старой работой, а в чужих руках – просто украшение. Проверю», бросил он, разворачиваясь и спешно покидая лавку. Я лишь успел заметить, как чужой перстень был на ходу повернут камнем к ладони. «Ты», зашипел Рустам, едва закрыл за посетителями дверь, как разговаривал. «Это же сам Мурза», догадался, ответил ему, «не что Мурза, а что кто-то из важных. Только если это колечко увидит у него, никакой авторитет не поможет, есть граница, которую аристократы никому и никогда не дадут перешагнуть». «Что, настолько приметная вещица, и приметная, и статусная. По степени глупости хуже было бы только нацепить на себя императорские регалии и пройтись в них перед строем гвардейцев. Если правда, то может и пронесет», все еще сомневаясь, заметил Рустам. «Не пронесло, но по-хорошему». Уже через день давешний телохранитель занес в лавку аккуратно упакованный в коробку набор расписных пиал. «Я подарка не понял, его смысл мне растолковал Рустам. Для воровского сообщества это был знак, под чьей я охраной. Теперь дядя Жора мог болеть спокойно, а я мог не волноваться. Никто не станет спрашивать у владельца набора, по праву ли он распоряжается на чужой точке. Меня признали своим. Несмотря на пессимистические прогнозы регулярно навещающего нас доктора Жидова, совсем отчаиваться я себе не давал, каждый вечер направляя через тело антиквара поток нейтральной природной энергии. Инсульт – это не синяк, вряд ли быстро излечится, но я пока не оставлял надежды. Какие-то подвижки возникли, старик все чаще стал осмысленно открывать глаза, явно радуясь моему появлению. Согласно мигал в ответ на простые вопросы, начал немного помогать в своем обслуживании. Говорить у него еще не выходило, но что-то он уже пытался мямлить. После закрытия лавки Рустам с бабой Шейдой уходили домой, и я привык проводить вечерние часы у постели старика, располагаясь там с инструментами и рассказывая дяде Жоре, над чем трудился, зарабатывая признательные взгляды. Жизнь опять вошла в колею, пока однажды на базаре, закупаясь продуктами на неделю вперед, я не заметил девушку, удивительно напоминающую статью «Незабудку». С радостными возгласами бросился ей вслед, но, обернувшись, незнакомка развеяла наваждение. На лицо ничего общего с моей Юлей Лилей. Тоже красивая, но совсем другая. Одну случайную встречу я бы забыл, но красавица стала попадаться на глаза регулярно, поскольку ее семья переехала в наш район. За одну неделю, делая вылазки в окрестные магазины, я встретил ее целых 4 раза. Сам я ей глаза не мозолил, любовался издали, и каждый раз диву давался сходству фигуры и походки. Случайные встречи заставили вспомнить, почему же я выбрал зимой Казань конечной точкой маршрута. Обращаться к первому попавшемуся детективу я опасался, но у меня уже полворовского мира ходило в хороших знакомых, а они являлись добытчиками информации не хуже специально обученных людей. Интерлюдия. Товарищи. Соратники. Сейчас, когда обстановка в стране всецело способствует развитию нашего движения, мы, передовая молодежь, не можем оставаться в стороне. Пора. Пора брать оружие в руки и свергнуть, наконец, засилье магов, захватившие власть. Прошли те времена, когда их способности оправдывали их привилегии. Вот ты, да, ты, товарищ, молодой человек, окликнутый красоткой, вещавший с небольшого возвышения, растерянно встал. Много ты знаешь магов, которые вели бы за собой людей. Ну, смутился названный, ослябля. Внезапно оживился он, вызвав смешки аудитории. Ослябля. Поправила агитаторша, строгим взглядом обводя развеселившуюся молодежь, хороший пример, хотя и неуместный. Я хочу услышать имена магов современности. Притихшие слушатели запереглядывались, сились вспомнить хотя бы одно имя. Не получается? Грозно спросила с трибуны девушка. Вот и у меня не получается. В век мечей от магов был толк, был он от них и в эпоху зарождавшегося огнестрельного оружия. Но не теперь. Сражения давно перешли от схваток один на один к битвам тысяч или даже десятков тысяч людей. Где решает слаженность, тактика и снабжение, а вовсе не индивидуальный дар. Опыт мировой войны ясно это показал, но мы продолжаем слепо повиноваться устоявшемуся порядку. Так нельзя, товарищи. А что делать тем, у кого есть способности? С вызовом спросила одна из девушек, сидевшая на третьем ряду составленных как в театре стульев в окружении кавалеров, и недовольная, что их внимание переключилось на ораторшу. Приносить пользу обществу, конечно, ничуть не растерялась выступающая. Новое пополнение, лениво спросил молодой кудрявый мужчина у своего лысоватого ровесника, наблюдая за развернувшейся дискуссией из-за неплотно прикрытой двери. Не поверишь, старые кадры вернулись в строй. Старые, она слишком молода для старого кадра. Или ты, шалун? Нет, что тогда, что сейчас? Я мог только облизываться. Не узнаешь, разве? Ну, помнишь Рема? Кто ж его не помнит? Вечная слава товарищам, павшим в борьбе за правое дело. А помнишь пигалицу, что заглядывала ему в рот и ловила каждое слово? Лильку, кажется? Да, помню. Получила 10 лет, по-моему. Сейчас, должно быть, греет постель какому-нибудь авторитету или охраннику. Мелко мыслишь, сбежала уже через год. Не без помощи родных, конечно, они ей греф и дачки исправно слали. Мать даже ездила туда, чтобы поддержать, хотя быстро вернулась. А недавно вернулась и сама наша Лилечка, повзрослевшая. Если бы речь шла о мужчине, я бы даже сказал, заматеревшая. И в новом образе. Все так же хороша. Даже красивее стала после операции по смене внешности. И по-прежнему неистовая, обладатель скудной шевелюры восхищенно причмокнул, описывая достоинства соратницы по борьбе. Я ее на неофитов спускаю. Очень уж у нее хорошо получается их обрабатывать. Гляди, сейчас сломает эту клушу. Мужчины вернули внимание происходящему в большой зале конспиративной квартиры. Мы живем в лучшее время, товарищи. Царизм сейчас сам поедает себя, раскручивая маховик репрессий. Народ растерянный не знает, на кого равняться. Так давайте мы дадим ему опору. Мы с вами. Аудитория сначала сдержана, а потом воодушевленно принялась аплодировать. Даже сомневающаяся девушка с третьего ряда. Вот видишь, блеснул глазами лысоватый, это ты ее еще в тире не видел. Я бы ее лучше в своей постели увидел, возразил кудрявый брюнет. Тут ничем помочь не могу, лично меня Лилечка отшила. Но ты в ее вкусе. Она темненьких всегда любила, Рем тому пример, так что пытайся. Глава 14. Зря Сан не катил бочку на мое воображение, Вовсе оно у меня не ущербное. Нафантазировал себе целую сагу. Встречу с информатором на Воровской малине, пароль отзыв, расплату темными артефактами. Реальность предстала намного скучнее, ворам политические дела были неинтересны. А зачем мне знать, с какого жиру богатенькие мальчики и девочки бесятся? С презрением отозвался вальяжно облокотившийся на конторку подручный Мурзы с непонятной кличкой Хак. После заноса пиал телохранитель авторитета к нам зачастил, чем-то ему наша лавка глянулась. Хотя понятно чем, в свои визиты Хак неизменно скупал у меня большую часть ассортимента, не раз делая нам дневную выручку. Приглядывающий за нами из своего угла Рустам недовольно сверкнул глазами на громкий голос мужчины, но этим и ограничился. По местной преступной иерархии Хак стоял намного выше. «Ладно, пошел я, дела». Хак насмешливо помахал Мирзоеву ручкой, выходя на улицу. «Дела, дела. Уже май на дворе, а я как потонул в рутине, так и не мог из нее выкарабкаться. У дяди Жоры улучшений больше не наступало, а глядя на его лицо с все явственнее проступавшей маской смерти, опускались руки. Заказы скатились к однообразному конвейеру, никакого простора для творчества. Денежки капали, голодная смерть мне больше не грозила, но почти все уходило на лекарства и еду, болеть нынче недешево, да и продукты сильно подорожали. Пришлось даже поднять цены в лавке, и в официальном торговом зале, и на тот набор, который распространял из-под стойки. Артефакты я делал почти одноразовыми, несколько запертых в сейфе хороших накопителей было жаль тратить на откровенный мусор. Для поддержки постоянного спроса может и не худший вариант. В конце концов, я всегда честно предупреждал, что вещицы хватит на 2-3 раза, так что распробовав, ко мне возвращались за новыми. Но кроме обломка привезенной из Аравии кости другого материала у меня не было, и этот масол подходил к концу, как не отпиливай по крошке, а каждый новый скол уменьшал остаток. В зоопарк, что ли, сходить, поспрашать, куда девают останки сдохших зверюк. Промышленники для этих целей держали специальные зверофермы, вся продукция шла прямиком в производство, даже очередь иногда из покупателей образовывалась, туда не вклиниться, но вот так вот по мелочи иногда можно было найти в нетривиальном месте. К тому же мне не партию, пара лыток надолго перекроет потребности моей подпольной мастерской. Можно было еще бомбу разобрать, чемодан с которой памятником моей глупости пылился под кроватью. Чуть продышавшись, я выкупил свой запертый на вокзале багаж. Только не хотелось, будет запас материала, Рустам начнет приставать с увеличением продаж, уж очень ему понравился стабильный заработок. Как я понял, у дяди Жоры было то пусто, то густо, он ведь не клепал то, что продавал, а покупал по случаю у нескольких умельцев, которые пока затаились. В этом отношении мне легче, постоянный денежный ручеек не иссякал. Зато связываться с ворованным я не рисковал, каналов сбыта дяди Жоры не знал, цен тоже. Вполне возможно, по этим делам был чиж, оправившийся смотреть на дюка из-под люка. Мирзоев тоже так считал и предлагал чижа поискать. Для видимости пришлось согласиться, но я-то знал, что второй охранник давно уже кормит рыб в ближайшей речке, потайную дверцу я все-таки в итоге нашел. Расстраиваться потери приработка не стал, и шушеры в лавке стало поменьше, да и мои поделки с лихвой перекрывали всю упущенную выгоду. Но у Рустама были свои резоны волноваться, благодарность за пиалы требовалось выражать в еженедельно заносимом на нужный адрес конверте, и отдариваться суммой меньше установленной ставки считалось не камильфо. Словесные кружева скрывали простую истину. Не будешь платить, начнутся неприятности с пожарной инспекцией, с санитарными службами и прочее-прочее. А сильно задолжаешь, могут и пиалы забрать обратно, дав отмашку всему городскому отребью. Но в вопросе увеличения моей производительности мы с охранником в корне расходились. Официально магазинчик мне не принадлежал. Это дядя Жора знал, что дело куплено на отцовские деньги и переводил половину прибыли на секретный счет. А вот его наследник или наследница вряд ли продолжит так поступать. Хуже того, я находился здесь полностью на птичьих правах и с приездом неведомой Маруси Пушкиной вряд ли задержусь дольше, чем сказать «здрасте, до свидания». К сожалению, смерть антиквара уже стояла не за горами, с каждым новым днем это становилось все более заметно. Лавка функционировала, точка не закрывалась, налички на все нужды хватало. Так чего еще, упахиваться ради благополучия чужой тети, с этим не ко мне. А еще Рустама неожиданно оказалось слишком много в моей жизни. Его бабушка целыми днями крутилась наверху в квартире, как-то очень по-хозяйски поглядывая на обстановку. Сам он приходил рано утром и уходил поздно вечером. Вроде бы для себя старался, работу в городе с его биографией по-прежнему было не найти, но это для себя уже перерастало в навязчивый тотальный контроль. Дошло до того, что я по забытой детской привычке стал присматривать себе пути побега. Байки про артефакторов, посаженных на цепь в подвале, родились не на пустом месте. Меня бы цепи не удержали, я все же нормальным магом был, но тут неизвестно, что хуже. Тихо сидеть и подчиняться, скрывая свою суть, или с шумом вырываться из переделки. По мне так лучше в нее не попадать совсем. Прогулки по утрам остались единственной отдушиной. Почти с боем отстоял это право у семейки Мирзоевых. Дядя Жора по утрам спал, а даже если нет, час моего отсутствия ничего не решал. Пеленки делать ему я уже насобачился, а ел он крайне мало, тая на глазах. Общение, увы, общение ему уже тоже не требовалось. Старик все чаще впадал в забытье. Сегодня я добрел до давно замеченного фонтана. Городские власти наконец-то его запустили, порадовав жителей видимостью возвращения порядка. Несмотря на ранний час, у чаши с водой уже резвилась местная ребятня, в тени набравшей цвет сирени миловалась парочка примерно моего возраста. Залюбовался. У нашего дома в Николаевске тоже был похожий. Угадай, кто? На глаза опустились две пахнущие нежными духами ладони. Сердце совершило кульбит, подпрыгнув до горла, а потом часто-часто заколотилось о ребра. Накрыл чужие кисти своими. Маленький шрамик между указательным и большим пальцем на правой руке отсутствовал. Не нащупывались привычные мозоли от руля и работы с оружием. Но на запястье болтался браслет связью рун. Очень знакомых рун. Низа, чужая ладонь опустилась с глаз на губы, зажимая едва не вырвавшееся слово. «Юля, колокольчик, просто Юля», шепнули мне на ухо. Резко развернулся, едва не снеся близко стоявшую девушку. Что за? Любимые карие глаза смотрели с чужого лица уже не раз виденной красотки. Нет, если постараться, то можно было найти что-то старое, что-то хотя, присмотревшись, так и не смог найти ни единой запомнившейся черты. Только общее неуловимое сходство, как могут иногда быть похожи случайные люди. Как? Я же обещала тебя найти. Далеко ты забрался? Нет, да как ты так выглядишь? Это навсегда?